Все нормально. Мир в кармане, на продавленном диване. Алка и Юлька, серый кот, мимо них втянув живот по коврам. С истертым ворсом ходит мальчик с голым торсом, взглядом налитым свинцом и решительным лицом. Все нормально, все до фени, на кипящие пельмени, на визгливые чулки, на брезгливые бычки, на пузатые бутылки, на мордатые затылки. Из открытого окна смотрит желтая луна. Я Ваня, Ваня, Ваня, я местный домовой. Я Ваня, Ваня, Ваня, бесплотный, но живой. Я Ваня, Ваня, Ваня, с 12 до 2 я тоже на диване присутствую, как дух. Все нормально. 3-4 я гуляю по квартире. Кухня, ванна, туалет. То ли есть я, то ли нет. Завтра утром перееду к алкоголику соседу. Пусть вам с завтрашнего дня станет плохо без меня. Я Ваня, Ваня, Ваня, я местный домовой. Я Ваня, Ваня, Ваня, бесплотный, но живой. Я Ваня, Ваня, Ваня, с 12 до 2 я.